Глава 5. Проснулась, когда солнце было уже высоко. Занавесочка на окне была заботливо прикрыта, но солнечные лучи все равно пробивались сквозь легкую ткань. С удовольствием потянулась. Как же хорошо дома. Хоть я поспала совсем немного, но ощущала себя бодрой и отдохнувшей. Матвея рядом не оказалось. Видно, кто проснулся раньше меня и ушел по своим делам. Опустила ноги на пол. Ступни ощутили домотканый коврик, положенный у кровати. От этой заботы на душе стало так уютно. Переплела заново косу, растрепавшуюся во время сна. Открыла шкаф. Рука сама выбрала легкий летний сарафан, висевший здесь уже год. Я его так ни разу и не достала. А теперь, даже не задумываясь, надела. Оказывается, за этот год я привыкла к платьям. Штаны, конечно, удобнее, но и в платье я теперь себя неплохо чувствовала. Не спеша спустилась в горницу. В доме тишина, никого не видно. Думаю, все нашли себе занятия на дворе, стараясь меня не разбудить. Меня растрогала такая забота. Что-то я становлюсь излишне сентиментальной. Или на меня так возвращение домой повлияло. Вот никогда такого не чувствовала, возвращаясь в нашу городскую квартиру. Сразу вспомнились родители. Как они там? За маму я особенно не беспокоюсь. Думаю, она и так все поняла. А вот отец... С отцом мы всегда были более близки, чем с матерью. Дом опять изменился за ночь. Напоенный моей магией, он благодарил за заботу. Комнаты стали больше и богаче украшены. Появилась новая мебель. А горница перестала быть обычной деревенской комнатой. Теперь это настоящая зала большого зажиточного дома. Широкие окна украшают бархатные занавесы. Вместо лавок — мягкие стулья и кресла с высокими спинками. А печка! Печка украшена расписными изразцами, которые можно рассматривать часами. На столе стояла корзинка, плетенная из ивовых прутьев, накрытая полотняной салфеткой, вышитой по краю крестиком. Из рассказа моей нечисти я уже знала, что эта луговичка зимой вышиванием увлеклась. Под салфеткой обнаружились пироги с картошкой. Один я съела сразу, второй прихватила с собой и, жуя на ходу, отправилась на улицу. Двор, конечно, тоже изменился. Стал больше, появились новые постройки. Вчера по прибытию я его особо не успела рассмотреть, а ночью при свете луны как-то не до этого было. Я пошла осматривать свои владения, первым делом направившись в сад, справедливо полагая, что луговичку я точно найду там. И не ошиблась. Маленькая фигурка склонилась над грядками. Сад разросся. Прошлогодние саженцы уже превратились в молодые деревца. Прибавилось много новых грядок, большинство из них свежевскопанные. Думаю, луговица успела подготовить их для привезенных нами семян. В этом уголке жила своя особая магия. Растения успевали вырастать, зацветать и плодоносить за считанные дни. Эта магия подвластна только луговым и лесным духам. Прошла меж ровных рядов посадок, отмечая про себя, что грядки медвежьего корня увеличились вдвое, и чимерица скоро зацветет. А вот кукушкины слезки только-только показали над землей свои нежные, словно покрытые пухом, ростки. Здесь царил идеальный порядок. Ни одного сорняка или гусеницы. Потихоньку еще побродила по саду, рассматривая посадки. За это время луговица успела засадить еще пару грядок. Я не стала ее отвлекать, направилась назад, на двор. Всех остальных обнаружила возле бани. Никита и Яков тихо о чем-то беседовали, сидя на скамеечке, а Роза с Матвеем лежали на густой траве, глядя на облака, и тоже время от времени тихо переговаривались. «Всем привет!» — нарушила я эту идиллию своим появлением. Все сразу засуетились, заулыбались, загалдели со всех сторон. «Это ты ночью с домом колдовала?» — восхищенно спросила подруга. «Все так изменилось за одну только ночь!» Никита своего удивления не выказывал. Уже привык, что дом постоянно преподносит нам сюрпризы. Оказалось, они успели истопить баньку и намыться. Теперь ждали и только меня. С удовольствием напарилась с березовым веничком, а там и обед подоспел. После обеда Никита с Розой отправились гулять, заодно и земляники набрать. Будут у нас вечером пироги с ягодой. А я, наконец-то, попала в свою лабораторию. На радостях изготовила несколько зелий. Завтра отправляемся в деревню Никиты. Мне ответ держать перед родителями за их сына. Вот, будет деревенским подарок. Я теперь ведьма богатая, могу себе позволить соседей побаловать. Да и Матвей уже пару раз заговаривал о свежей деревенской сметанке. Так что решено, завтра едем в гости. В лаборатории засиделась допоздна, пока меня оттуда силком не погнали. За ужином под диктовку Якова записала, что из продуктов нужно приобрести. Учитывая, что скоро у нас гостей прибавится, список получился внушительный. Спать мы с Матвеем ушли раньше всех. Сказывалась бессонная ночь. Коту хорошо. Он успел дремануть во дворе на солнышке, пока все занимались своими делами. Но все же решил составить мне компанию. Переоделась в длинную до пят ночную сорочку. Улеглась на кровать, которая стала заметно шире. Пуховые перины мягко пружинили. Легчайшее одеяло словно обнимало. Хоть на кровати теперь место было с лихвой, кот привалился ко мне своим теплым боком. Я запустила пальцы в пушистую мягкую шерсть и закрыла глаза.